авантюра. Авантюры он обожал. Неизбывное, невытравляемое с возрастом мальчишество еще жило в нем, 33-летнем солидном мужике. Дима был азартный, рисковый, на том и стоял. На том и дело свое выстроил, и преуспел в нем. «Лева», — сказал он весело, дождавшись, пока Лева ему ответит. «Дрыхнешь там, что ли? На восьмой гудок подошел? Слушай, ты давай-ка смотайся в это. Как его там? Дворянское собрание, да? Составь мне списочек невест с родословной. Только смотри, чтобы им не под 90 было, чтобы челюсть не выпадала. А то найдешь мне старушенцию с буклями, какую-нибудь пиковую даму». Три карты», — пропел он. «Нет, я не Герман, я другой». «Давай действуй, поезжай туда завтра же». «Нин, глянь, опять твой идет». Оксана, соседка Нины по торжищу в подземном переходе, толкнула Нину плечом, указывая на приближающегося Костю. Костя подошел к газетному лотку, сказал Нине хмуро. «Не могу. Я не могу больше». «Фотографируется?» — спросила Нина. «Спрос есть?» «Спрос-то есть!» — пробурчал Костя. «Спрос есть! Сил нету! Нету у меня сил терпеть!» «Сядь!» Нина усадила мужа на свой складной стул, достала термос и наполнила горячим чаем пластмассовый стаканчик. «Пей! Я сегодня шиповник заварила!» Умаялся, бедный. Оксана глядела на Костю сострадательно. «На, скушай грушку!» «Гарна грушечка, на!» Оксана торговала фруктом, овощем. Хохлушка откуда-то из-под Житомира. Классическая украинка. Чернобривая, мордастенькая. Глаза — вишни. Румянец во всю щеку. Она работала по найму, как и все ее землячки-напарницы. У каждой был хозяин. Грузин или осетин, или азербайджанец. Хохлушки торговали кавказскими грушами, гранатами, ночуя где-нибудь в тесных съемных комнатках, вздыхая по ночам о своих чадах. «Как там моя Дотя? Она у меня хворая», откладывая скудную денежку про запас. «То ж не гривна, то ж валюта». Платя своим смугнолицам работодателям и делом, и телом. Нина их жалела, дружила с ними, иногда пускала какую-нибудь оставшуюся без крова на бесплатный ночлег. Оксана у Нины ночевала частенько, пряталась от своего Арифа, поколачивающего ее по пьяному делу. «Ревнует», — поясняла Оксана с гордостью, пока Нина ставила в кухне раскладушку. «Лютый, важный, як гиря. У него в Баку 3 жинки, и в Нахичеване 2. И всех мордует. Меня тоже». Теперь Оксана угощала Костю грушей, вслушиваясь Костин бессвязный монолог. «Не могу», — жаловался Костя жене. «Стыдоба. Стою, глаза прячу. Сил моих нет». «Ладно, пошел». Он допил чай и вернул Нине стаканчик. «Иди!» Нина умоляюще посмотрела на мужа. «Потерпи, Костенька. Ты уже 40 000 заработал. За 3 часа. Потерпи. Мы хоть один долг вернем». У Кости сегодня была премьера. Дебют в качестве фотографа Зазывалы. С той разницей, что у Зазывалы сидит на плече мартышка в бархатном чипце или, скажем, за спиной высится фоном храм Василия Блаженного. А у Кости вместо храма и мартышки имелся в наличии потертый субъект преклонного возраста. Яичко, непростое?